Глава 52. Избегать ошибочных путей воспитания. Ошибки совершают как родители, так и дети. Давайте рассмотрим несколько ошибок, которые допускают родители, а потом мы разберем 4 ошибочных пути поведения ребенка. Первая ошибка — родителей. Вседозволенность в воспитании. Откуда берется эта потребность позволять детям многое? Корни этого явления родом из детства родителей. Они могли во многом нуждаться в детстве и приняли решение: «Мои дети ни в чем не будут нуждаться». Возможно, в детстве многое запрещалось, и они решили в протест родителям: «Я все буду разрешать своим детям. Они не будут страдать от глупых запретов. Я буду лучшим родителем, чем мои родители». Еще одна причина вседозволенности кроется в том, что некоторым взрослым проще уступить требованиям или конюченью детей и выполнять безотказно все, что бы те ни потребовали. Но вот что мы наблюдаем в результате вседозволенности. У ребенка развиваются такие особенности характера, как, например, ложное ощущение свободы, когда он теряет границы, проявляет незаинтересованность в окружающих и перестает их уважать. Вседозволенность может вылиться в недостаток уверенности, самодисциплины и сосредоточенности у ребенка. Мы наблюдаем, что такие дети чаще избавляются от родителей в возрасте, сдавая их в дома престарелых, или не развиваются и ждут смерти родителей, чтобы завладеть их имуществом. Вторая ошибка родителей – вознаграждение как метод воспитания. Меня часто спрашивают, нормально ли платить ребенку за оценки и помощь по дому? Лично я воспринимаю этот метод подобно дрессировке животных. Им обычно дают сахарок или рыбку за правильно сделанное действие. Психологи, глубже изучив метод воспитания вознаграждения, сделали вывод, что дети, к которым применялся данный метод, мало интересуются окружающими и ждут следующего вознаграждения. Обычно они развивают отношения по принципу «а что там для меня?» и пытаются угодить тем, кого считают выше себя. Они часто сомневаются, любят ли их, и начинают требовать, чтобы другие сделали их счастливыми. Недавно у меня на курсе воспитания любовью одна студентка призналась, что именно так она и поступала с дочерью, платила ей за хорошие оценки. И вот приходит дочь со школы и кричит: «Мама, я сегодня 3 пятерки получила». Мать интересуется из другой комнаты: «Почем?» «По 150», отвечает ей та. Родители прибегают к подобным методам не потому, что хотят избаловать ребенка, а потому что не понимают, как по-другому мотивировать ребенка. Третья ошибка в воспитании — наказание. Когда речь заходит о наказаниях детей, у многих в голове возникает ассоциация с какими-то физическими расправами или постановкой ребенка в угол. На самом деле у наказаний более широкий спектр. Разберем несколько видов наказаний. Первый — лишение имущества. Я отберу у тебя велосипед, планшет, телефон и так далее. Второй — лишение свободы. Поставили ребенка в угол, запретили выходить из комнаты или из дома. Третий — трудовая повинность. Подмети двор, убери комнату. Четвертый — лишение материальных благ. Не получишь новые джинсы. Пятый — лишение пищи. Выйди из-за стола. Ты сегодня останешься без сладкого. Шестой — физические наказания. Шлепки, подзатыльники, толчки. Только вдумайтесь в этот список наказаний. Как будто родители готовят ребенка не к нормальной жизни, а к тюрьме. Наказания никого не делают лучше. Методы, сопутствующие наказанию. Шантаж, манипуляции, запугивание, насилие. Помните, дети копируют ваше поведение, и все методы, которые вы применяете к ним, будут использованы и ими. Например, 4-летний ребенок говорит: «Я вас больше не люблю, я от вас уйду». Это чистой воды шантаж и запугивание, которым он научился у вас. Взрослые должны помнить, что маленькие дети не преступники. Просто их поведение иногда требует коррекции. А наказание воздействует только на симптом и не способно изменить поведение. Применяя наказание, родители снижают способность детей концентрироваться и обучаться. У ребенка пропадает желание сотрудничать и творить. Появляется чувство беспомощности и одиночества. И как следствие физический, духовный и эмоциональный спад. Ребенок может путать любовь и насилие и даже воспринимать насилие как проявление любви. Наказания могут привести к насилию между братьями и сестрами, агрессии, вандализму и даже к малолетней преступности. Наказания не учат, как достигать успеха. Вывод. У родителей есть несколько путей. Можно кричать, манипулировать, запрещать. То есть применять шантаж, угрозы и, как итог, наказание детей. Еще есть вознаграждение, вседозволенность. Но если родители пытаются ребенка задобрить, это не делает ребенка счастливым. Позволяют слишком многое, это тоже не делает ребенка счастливым. Но можно поступать разумно. Я могу найти соответствующие пути, чтобы мой ребенок чувствовал себя сильным, любимым и на своем законном месте. Для этого существуют инструменты, например, переориентация. Это техника родителя, воспитателя или учителя, помогающая изменить вектор поведения ребенка. Но чтобы переориентировать ребенка, нужно понять мотивы его поведения. О переориентации я расскажу подробнее в следующих главах.